Войдите. Извините за беспокойство, миссис Джефферсон. Эти господа из полиции, и они хотят поговорить с мистером Джефферсоном. Да. Главный констебль графства, полковник Мелчут. Начальник местной полиции графства Харпер. Инспектор Слэк. Присядьте, господа. Мой свекор прилег отдохнуть. Когда он проснется, уверена, он примет вас. Простите, если я больше не нужен, позвольте уйти. Да-да, мистер Прескотт, вы свободны. Пока. Едва двери закрылись, обстановка стала более непринужденной. Аделаида Джефферсон умела создавать спокойную и теплую обстановку, умела и поддержать оживленную беседу. Эта история всех нас взволновала. Вы, наверное, знаете, что мы часто виделись с этой девушкой. Ее смерть не укладывается в сознании. Особенно потрясен мой свекор. Он очень привязался к Руби. А вы близко знали Рубикин, миссис Джефферсон? Затрудняюсь ответить. Свекру приятно видеть вокруг себя юные лица. Руби казалась ему олицетворением современной девушки. Ее суждения забавляли его. Она часто проводила с ним свободное время, и он часто катал ее в автомобиле. Вы не согласитесь, миссис Джефферсон, подробно припомнить все, что происходило вчера вечером? Охотно, но боюсь, что нового ничего не прибавлю. После ужина Руби присоединилась к нам в гостиной в начале танцевального вечера. Мы ждали Марка, собирались играть в бридж. Нас было трое. Четвертой предполагалась Джози. Она тоже еще не пришла. Джози часто составляла вам компанию? Постоянно. Прекрасно играет, и ее общество нам нравится. Мой свекр — страстный игрок. Он охотно приглашал Джози, а не кого-то постороннего. А вам самой Джози нравится? Да. Ей никогда не изменяет хорошее настроение. Она любит свою работу и не жалеет для нее сил. Не особенно умна, конечно, но зато лишена претензий. В тонкости ей не откажешь. К тому же держится очень естественно. Продолжайте, миссис Джефферсон. Руби в этот раз задержалась с нами дольше обычного, когда, наконец, пришла Джози. Руби поспешила на свой первый танец с Реймондом. Это платный танцор и теннисист в отеле. Потом вернулась ненадолго, как раз когда пришел Марк. Но вскоре ее пригласил на танец один молодой человек. А у нас началась партия. Это все, что я знаю, господа. Примерно в полночь заглянул Реймонд и спросил с недовольным видом у Джози, где Руби. Та, разумеется, попыталась замять его вопрос. Почему, разумеется, миссис Джефферсон? Понимаете, Джози не хотела, чтобы на опоздание кузины обратили внимание. Она считала себя ответственной за нее. Поэтому сказала, что Руби еще в начале вечера жаловалась на мигрень и, возможно, поднялась в свою комнату. Не думаю, чтобы это было правдой. Джози просто придумала первое попавшееся оправдание. Реймонд пошел позвонить Руби, но вернулся еще более рассерженным. Ему никто не ответил. Чтобы его утихомирить, Джози пришлось самой танцевать с ним вместо Руби. Ей, бедняжке, потребовалось мужество, потому что нога еще болела. После танца она вновь вернулась к карточному столу, да еще успокаивала мистера Джефферсона, который начал тревожиться. Мы еле его уговорили пойти спать, убеждая, что Руби, вероятно, поехала кататься и у машины по дороге спустила колесо. Он ушел раздосадованный, но сегодня утром положительно не находил себе места. Вот и все. Остальное вам известно. Благодарю вас, миссис Джефферсон. Позвольте еще один вопрос. Вы кого-нибудь подозреваете в совершении этого преступления? Абсолютно никого. Девушка никогда не открывала вам своих секретов? Нет. Ну, скажем, не рассказывала ли вам о каком-нибудь ревнивом поклоннике? Нет. О человеке, которого она побаивалась? Нет, нет. Ну, или о ком-то, кто ей мил? Нет, не припомню такого случая. Ну что ж, благодарю вас, миссис Джефферсон. Больше у меня вопросов к вам нет. А есть просьба дать нам знать, когда проснется ваш свекр. Хорошо. А пока я предлагаю встретиться с молодым Джорджем Бартлеттом. Да, пожалуй. И потом мы возвратимся к мистеру Джефферсону.